А что я еще могу сделать? Сердце обмирает от боли, слезы душат. Какое печальное время! Поверь мне, дорогая, — отозвался Федор Иванович, — счастье не может быть долгим на земле. Когда приходит время это понять, никто не торопится себя поздравить с таким мрачным открытием. Но истина заключается в том, что в жизни и кроме счастья есть много чего хорошего. Она улыбнулась в ответ и встала. «Простите меня, мой добрый друг», — обратилась она к князю. «Я так утомлена, так много от грустного во мне, что я лучше вас покину». Еще раз улыбнувшись на прощание мужу, она вышла из гостиной, оставив друзей беседовать. Вечером, когда Мари вернулась, ее, вопреки обыкновению, не встретила в прихожей укоряющим взглядом мать. Немало удивившись этому, Мари скинула пальто и прошла в гостиную. Родители были там. Они сидели в креслах у небольшого столика. Отец читал газеты, мать раскладывала пасьянс. Увидев дочь, она, что было совсем невероятно, улыбнулась. Мари хотела уйти к себе в комнату, но Эрнестина Федоровна опередила ее. «Ну, что твой суженый? Он уже поправился?» Доброжелательно, без тени иронии, поинтересовалась она. «Если вас это очень волнует, с ним все в порядке», — с вызовом в голосе отвечала Мари. «Мы говорили с матерью как раз о тебе», — примирительно начал Тютчев. Мари согласно кивнула головой. «Что-то в этом роде я и ожидала. Все за меня решают другие. А ты давно уже не маленькая и не любишь, идя по жизни, держаться за родителей». По-прежнему примирительно, хотя и с иронией, продолжал отец. «Во всяком случае, девочка уже действительно большая», — ответила Мари, тряхнув золотым ворохом волос. «Каждый видит другого человека по-своему, так сказать, на свой вкус», — возразил отец. «И какой бы большой ты ни выросла, всегда будешь для меня ребенком». «Но ребенок-то все-таки уже вырос», — настаивала Мари. Федор Иванович позволил себе улыбнуться. «Как тут убережешь свои привычные воззрения от подобных неустранимых влияний? Немыслимо, чтобы ты так яростно возражала. Видимо, это и вправду неотвратимо», — раздумчиво произнесла Эрнестина Федоровна, с удивлением разглядывая Мари. Что-то и в голосе родителей, и в необычной для последних дней спокойной манере их разговора подсказало Мари. Настроение в доме изменилось, и, видимо, к лучшему для нее. Поэтому, преодолев порыв, как обычно, уединиться в комнате, она присела в отдалении от родителей. Эрнестина Федоровна поняла, что дочь согласилась на разговор и ждет ее вопроса. И спросила, стараясь тоном не задеть Мари. «И что же ты думаешь делать?» Мари ответила не сразу, и Эрнестина Федоровна поразилась ее голосу, такому же безжизненному, как и лицо. «Куда река пошла, там и русло будет. Жизнь сама все определила, все по местам расставила. Наверное, ты права. И надо просто свыкнуться с неизбежностью обстоятельств». Нехотя, как бы против воли, согласилась Эрнестина Федоровна. Мари снова удивилась этому необычному настроению матери и, словно делая шаг навстречу ее доверительности, посетовала. «Бедный Николенька, как он страдает! Самое страшное для него то, что он, может быть, кому-то в тягость, кого-то стесняет своим недугом. Зачем, почему он именно он болен?» «Ты опять много плакала?» — вдруг спросила Эрнестина Федоровна, догадавшись о том, что бодрое заверение дочери насчет состояния здоровья Николая Алексеевича мало соответствовало истине. «Плакала много, выплакала мало», — ответила Мари, и всплеск испуга поднялся в ее глазах. Эрнестина Федоровна снова подавила волнение и сделала вид, что не заметила, как болью взметнулся голос дочери. «Ты сама меня учила, что даром в жизни ничего не возьмешь. За все надо платить. Я готова жизнь отдать, чтобы он встал однажды утром здоровый и невредимый». «Ты это и делаешь?» — уже несколько дней без отдыха проводя у его изголовья, смущенно согласилась Эрнестина Федоровна, испытывая непривычное смятение от столкновения в себе противоположных настроений, сочувствия к дочери и прежнего страха за ее судьбу. «Я знаю, что каждый из нас по-своему оценивает происходящее, но хочу, чтобы ты знала, мама, существовать как раньше я уже никогда не смогу, потому что не хочу, да и не сумею уже. И если о чем сейчас жалею, так только об одном — о том, что не встретила раньше Николая Алексеевича. Что ж, я давно свыклась с тем, что женская доля тяжелее мужской», — медленно и негромко ответила Эрнестина Федоровна, делая усилие, чтобы голос не выдал готовые сорваться слезы. «Меня удивляет лишь то, что ты на этом строишь особую философию». «Не философию, жизнь», — возразила Мари. «Да-да, Насти, жизнь. Мари права, потому что это ее судьба. Она одна может решать», — вмешался в разговор Федор Иванович. «Очень печальное утешение для меня», — заметила Эрнестина Федоровна и спросила без особой надежды услышать желанный ответ. «И нельзя поступить иначе?» «Нельзя, потому что поздно что-либо изменить», — кротко сказала Мари, видимо, даже не подозревая, что ее могут понять по-другому, чем думала она сама. «Между вами что-нибудь произошло?» — с испугом воскликнула Эрнестина Федоровна. «Да», — спокойно ответила Мари, против воли усугубляя возникшие подозрения. «Что же?» Эрнестина Федоровна чувствовала, как страх и отчаяние с новой силой всколыхнулись в ней. Иступление, сдерживаемое так долго усилиями воли, уже готово было вырваться наружу, сокрушая все вокруг, но то, что она услышала, оказалось совсем не тем, что она ожидала. «Мы любим друг друга, и это невозможно ни запретить, ни отменить», — сказала Мари. И вместе со словами дочери будто остыло, отхлынуло вглубь яростное напряжение страха, и тело Эрнестины Федоровны словно ослабло, изможденное несостоявшимся извержением чувств. «Но хоть капля благоразумия должна быть во всем этом», — ослабшим, потерявшим прежнюю силу голосом спросила она, обводя всех повлажневшими глазами.